«Пожалуйста, посчитайте, сколько все это будет стоить», — приказал Сюэйн продавцу. «А да, еще мне нужен этот посох, и это одеяние». Сюэйн чуть не забыл о Ююе. Посох стоил недорого, всего 2000 золотых. Все-таки посохи были нужны для заклинаний. Одеяние же было достаточно дорогим, 18 000 золотых, все же небесный ранг. Отношения Сюэйня и Ююе были достаточно неплохими, но все же ей было далеко до его брата. Ох, юный господин, к этому моменту к нему вышел владелец магазина. «Эти 5 вещей небесного ранга достаточно дорогие, 200 000 золотых. А если прибавить еще и посох с одеянием, то все вместе будет 220 000 золотых. Я надеюсь, юный господин как-нибудь еще заглянет к нам. Я даже сделаю вам скидочку». Как много людей были готовы так легко расстаться с 200 000 золотых. Только влиятельные и богатые могут себе это позволить. Поэтому к таким относились очень уважительно. Сюэйн кивнул владельцу магазина. «Могу я узнать, как вас зовут?» — осторожно спросил владелец магазина. «Донгбо. Можешь звать меня Донгбо», — ответил Сюэйн. «Юный господин Донгбо, наш дом Красной Луны простирается по всей провинции Безмятежного Солнца. Это VIP-значок нашего магазина. В любом из наших магазинов вы получите 10% скидку», — предъявив его, владелец сразу же достал фиолетовый значок и отдал его Сюэйню. Он решил, что обязательно выяснит, что же это за человек, который так легко может потратить 200 000 золотых. После покупок Сюэйн направился в другие места, в поисках зачарованных предметов, некоторых вещей для себя, и, конечно, за подарками для Зонклина и Таньсуна. Купив все это, он наконец направился домой, в город водных обрядов. После 2 дней путешествия, на закате он наконец достиг замка Снежного Камня. «Наконец я дома», — прошептал Сюэйн, глядя на замок. Лошадь быстро примчалась к замку. «Лорд наконец вернулся. Лорд вернулся. Быстрее сообщите юному господину Цинши». Весь замок оживился. Зонг Лин и Тунь Сан пришли поприветствовать лорда. «Дядя Зонг, дядя Тунь», — с улыбкой поприветствовал их Сюэйн. «Твое путешествие должно быть было изматывающим». Цинши все еще с учителем, слуги направились к нему. «Думаю, Цинши и Ююэ очень обрадуются твоему приезду», — улыбнулся Зонг Лин. Сюэйн кивнул и начал готовить для них подарочки. «Ах да, недавно в наш замок прибыл известный маг клана Си, Си Чинь». «Клан Си?» — нахмурился Сюэйн. «Это из-за смерти Си Байжуна, но клан Си же не знал участников миссии. Дом Драконьей Горы бы точно не раскрыл эту информацию, как и Цзиню, тем более она вряд ли уже достигла Академии. 2 дня назад он приехал в пасиках великого мага Бань Юаньчжи, они оба ранга Метеора. Похоже, что это просто обмен информацией», — сказал Зонг Лин Сюэйн. «Думаю, ты знаешь о статусе клана Си». Я не мог им возразить. «Он все еще у великого мага, думаю, тебе стоит навестить его». «Эх», — кивнул Сюэйн. «Какое совпадение. Во время миссии он встретил Си Байжуна, а сейчас в его замке находится Си Чинь. Но похоже, что эти события не связаны, ведь они произошли всего лишь 2 дня назад. Похоже, это судьба — встретиться с кланом Си. Дядя Зонг, пожалуйста, пригласите Си Чиня на ужин завтра», — приказал Сюэйн. Том 2, глава 25. Цзи Жунь. Ночью, в замке Снежного Камня, большой стол был заполнен разнообразными явствами. Сюэйн сидел во главе стола, а Зонг Лин и Тань Сун по бокам от него. Напротив же сидел его брат с его подружкой, рядом с Ююэ. «Брат, это Цзи Жунь, одна из учениц учителя. Она тоже живет в городе водных обрядов», — немного покраснев, представил ее Цинши. «Цзи Жунь, ха-ха», — тепло поприветствовал ее Сюэйн. «Можешь звать меня старшим братом, как и Цинши». «Цзи Жунь приветствует старшего брата», — решительно произнесла она. Эта дамочка была молода, ровесница его младшего брата. Она была не слишком высокой, в принципе симпатичной, но все же у нее были красивые глаза, так что можно назвать ее красоткой. Хорошая пара для его брата. Похоже, что этот маленький проказниц уже вырос настолько, чтобы заводить отношения. Хоть Сюэйн и не подумал так, но сам он никогда не встречался с девушкой. Хоть он и был близок с Ююэ, он не считал это отношениями. Все его мысли занимали его родители. «Хоть это и первая наша встреча, я приготовил для тебя небольшой подарок. Прошу, прими его», — сказал Сюэйн, доставая хрустальную шкатулку. «Прими подарок», — подбодрил ее Цинши. Цзи Жунь подошла к Сюэйню и взяла шкатулку. «Спасибо, старший брат Сюэйн». «Хех», — тепло усмехнулся Сюэйн. Он был немного смущен, ведь он приготовил подарки для всех, но совсем забыла подружке своего брата. У него совершенно вылетело из головы. Он в спешке приготовил подарочек для нее, узнав, что она будет на ужине. Хорошо, что прошлая миссия была такой прибыльной. У демонического эмиссара была коробочка с ювелирными изделиями. Их общая стоимость была около 10 000 золотых. Сюинь достал одно из самых лучших украшений и положил его в хрустальную коробочку. Это стоит примерно 1000 золотых. И все же, она всего лишь подружка, даже не невеста. Думаю, 1000 золотых для нее представляют некую ценность. Все же многим семьям приходилось работать целый год, чтобы заработать 1000 золотых. Брат, в этот раз ты быстро вернулся. Ага, но я заглянул в один городок, чтобы купить тебе и Ююе подарки, улыбнулся Сюинь. Держи, Ююе, это тебе, сказал Сюинь, доставая посох и фиолетовую робу для нее. Старший брат Сюинь, это для меня, колебалась Ююе, увидев подарки. Она сразу поняла, что и посох, и роба были очень хорошего качества. Этот посох сделан из ветреного дерева инь, он очень дорогой. Я уже решил подарить это тебе, так что просто прими это, улыбнулся Сюинь. Посох стоил 2000 золотых, а роба 18 000. Все же это защитная экипировка небесного ранга. Если бы эта чертовка узнала, что роба предназначена для небесных магов, неизвестно, приняла бы она ее или нет. Эх, Ююе все же приняла подарки. Цзижунь, сидевшая около Ююе, взглянула на эти подарки, и ее выражение лица резко переменилось. «Брат, а что насчет меня? Ты же принес что-нибудь и для меня?» Цинши потерял всякое терпение. «Что за спешка?» Взглянул на него Сюинь. «Ты ведешь себя как нетерпеливая обезьянка, я вручу их тебе после ужина. Ты это специально делаешь?» Беспомощно воскликнул Цинши. «Конечно, магам нужно быть терпеливыми, так что считай это тренировкой», коварно улыбнулся Сюинь. Эх, Цинши мог только молча выслушивать слова брата. После ужина Ююе ушла в свою комнату, а Цинши с его подружкой ушли в башню великого мага. «Цзижунь, что мой брат подарил тебе?» – спросил Цинши. Цзижунь только сейчас открыла шкатулку. В ней лежала подвеска инкрустированным аквамарином. В темноте от него исходило зеленоватое свечение. «Отличная аквамариновая подвеска. Думаю, она стоит не меньше 1000 золотых». Цзижунь была в шоке. Так как она маг, она без труда определила материал. Такое дорогое. Цинши тоже был в шоке. Мой брат очень щедр, не правда ли? Да уж, очень щедр. Цзижунь убрала подвеску в коробку, обдумывая, что тот Цинши, ты знаешь, сколько стоил тот посох, который подарили Ююе. Он сделан из ветряного дерева инь, так что думаю, около 2000 золотых, небрежно ответил Цинши. Ююе с нами уже давно, так что их отношения довольно неплохи. Он довольно долго ничего ей не дарил, так что думаю, это нормально, подарить такую дорогую вещь. «Эф», хмыкнула Цзижунь, «я не о посохе, а о той зачарованной робе. Магическая экипировка», уставился на нее Цинши. «Ты не ошиблась, я вообще-то маг, как я могла ошибиться?» Нахмурилась она. «Зачарователи обычно делают вещи минимум земного класса, которые стоят по 5000 золотых. Вместе с посохом, твой брат подарил ей около 10 000 золотых. Твой брат щедр, не так ли?» Цинши пробурчал. «Мой брат всегда был близок с Ююе». «Ты такой тугодум», мягко продолжила Цзижунь. «Вы кровные родственники, а значит, ты единственный преемник своего брата. Как ты можешь так спокойно смотреть, как он так легко раздаривает свое богатство?» Цинши уставился на нее. «Тебе уже 16. Я не думаю, что ты всю жизнь будешь полагаться на своего брата. Даже между братьями нужно отдавать долги», сказала она. «Я делаю это для твоего же блага», продолжила Цзижунь. «Например, мой отец работал день и ночь ради бизнеса и слишком сильно доверял своему брату. В итоге после 20 лет тяжкого труда его просто выперли из семьи. У нас ничего не осталось, и нам пришлось жить у матери. Я хочу тебе сказать, что тебе нужен запасной план действий. Я уже наслышана о тренировках твоего брата, и то, что он тренировался с помощью медицинских трав и ванн. Знаешь, сколько это стоит? 5000 золотых в год. Начиная с 6 лет, он принимал их до 16, то есть 50 000 золотых. У твоих родителей было хорошее состояние, титул дворян, территории. Думаю, они оставили не менее 200 000 твоему брату. Ты легко тратил деньги в прошлом, как и твой брат. До убийства короля волков он даже не задумывался о заработке. Все, что вы тратили до этого, было оставлено вашими родителями. Ты знаешь, сколько они оставили вам денег? Цинши молчал. Ты не знаешь, ухмыльнулась Цзижунь. Я думаю, они оставили даже реликвии легенд или даже трансцендентного, все возможно. Но сейчас все это в руках твоего брата. И что же теперь? Он так легко подарил вещей на 10 000 золотых. Это Ююе. Мой брат потратил больше 20 лет на то, чтобы заработать такую сумму. Проще говоря, то, что оставили после себя твои родители, не полностью принадлежит твоему брату. Он должен поделиться с тобой. Том 2, глава 26. Мысли Цинши. Ты один из приемников клана Донгбо, хоть ты и не получил их наследство, но ты должен знать, сколько же они оставили. Цзижун покачала головой. Ты ничего не знаешь. Может, я и жестоко, но защищать себя это нормально. Хватит. Ничего не говори. Цинши был в гневе. Ты ничего не знаешь о нас с братом. Подожди, пока твой брат не выкинет тебя из клана, тогда ты поймешь, какой ты глупец, продолжала Цзижунь. Ты, заткнись. Глаза Цинши покраснели от злости. Он мой старший брат, самый важный для меня человек. Цзижунь испугалась. Смотря на разгневанного Цинши, она могла лишь взять его за руки, опустив голову. Прости, я была не права. Ты ничего не знаешь о наших отношениях с братом. Больше не говори подобной чепухи. Я очень злюсь из-за нее, сказал Цинши дрожащим голосом. Цзижунь кивнула, мягко продолжая. Ты знаешь, что когда моего отца предали, нам даже негде было жить. Мы могли лишь временно остановиться у матери дома. Я, мои родители, на нас смотрели свысока. Это была самая унизительная часть моей жизни. Я никогда этого не забуду. Но все же мой отец смог начать бизнес заново, и я смогла получить шанс изучать магию. Я понимаю, ответил Цинши, но наши семьи разные. Ладно, давай возвращаться. Цинши развернулся и пошел к замку. Цзижунь молчаливо смотрела, как он уходит. Кто бы подумал, что его брат настолько важен для него, нахмурилась Цзижунь. Изучение магии с Цинши и становление его девушкой было занятным, но это был первый раз за полгода, когда я могла объяснить ему его обстоятельства. Хоть все это и звучит очень логично, он настолько разозлился, услышав это. Как же клан Донгбо стал таким состоятельным? Если бы только я могла узнать. Цзижунь усмехнулась, показывая злые намерения. Хоть он и близок со своим братом, но после сегодняшнего, семена сомнений уже посеяны. Цинши такой невинный. Похоже, его брат сильно избаловал его. Ха, если я не смогу завоевать его, это будет просто нелепо. По дороге в замок Цинши был очень зол. Мой брат никогда не обманывал меня. Когда я был принят в ученики, я узнал, что меня бы приняли либо за 50 000 золотых, или сердце короля волков, вспомнил Цинши. Мой брат сказал подождать несколько месяцев, после чего он вошел в горный хребет опустошения. Там он уничтожил альянс бесчестного клинка и убил короля волков. В то время я пошел с моим братом покупать парящие копья снежного бога, и мой брат даже взял в долг 10 000 для его покупки. Цинши все больше успокаивался. Да, я точно помню. Если бы наши родители оставили такое состояние, мой брат бы не стал брать в долг и не пошел бы на горный хребет опустошения. Когда он вырос, он понял, насколько тот был опасен. Также он осознал, насколько суровыми были условия принятия в личные ученики великого мага. Это не было большим секретом. Вспомним обо всем этом, Цинши легко принял решение. Он был глубоко признателен своему брату. Ну и что, что он меня защищает? Брат никогда не предаст меня. Намерения мужчины всегда скрыты. Да пофиг, даже если у него есть подобные намерения, я приму их. Все же в словах Цзижунь был смысл. Он понял, что надо полагаться и на себя. Все-таки всю жизнь жить за спиной брата — это жалко. Внутри замка Сюэинь улыбался, пока его дяди смотрели на его подарки. Сюэинь, сколько-ка же это стоит? Зонг Лин больше не мог контролировать свое любопытство. Ха-ха, да не так уж и много, улыбнулся Сюэинь. На этот раз я встретил противника легендарного ранга. Легендарный ранг? Все были в шоке. А боже, легенды были словно бескрайнее небо. Ранг, до которого невозможно дотянуться. Но Сюэинь уже был этого ранга. Хоть он и был молод, и не полностью познал единение с миром, он мог составить конкуренцию другим легендам. Кто бы мог подумать, что он встретит легенду так скоро. Хоть он и был очень силен, я все же смог победить его. Сюэинь улыбнулся, вспоминая об этом. Он умер, а я жив. Ну и я получил все его имущество, и там было просто неимоверное богатство. Эх, Сюэинь, Зонг Лин немного волновался. Ты встретился с таким противником всего лишь на миссии черного железа. Для получения 20 000 очков заслуги придется сильно постараться. За относительно несложные миссии бронзового ордера ты будешь получать по 1000 очков, а за самые сложные по 10 000. Даже миссии черного железа опасны для жизни, а уж миссии бронзового ранга. И тебе нужно выполнить минимум 2 таких миссии. Хун Лин беспокоился об этом. Это просто нереально опасно. Может, подождешь немного и станешь сильнее? Не волнуйся, я могу постоять за себя. Но все же они беспокоились за Сюэ Иня. Миссия черного железа привела ко встрече с легендой, а бронзовые были и того сложнее. Он мог бы встретиться даже с трансцендентным. Брат, послышался голос Цинши. Ох, ты пришел, улыбнулся Сюэ Инь. Цинши вошел, сгорая от нетерпения. Брат, ты вроде говорил, что подаришь мне дядя, вы так изменились с этой броней. Она просто невероятна. На этот раз я получил много прибыли от миссии, так что я решил подарить что-нибудь всем. Рядом с ним появилось много сокровищ, и все это было магической экипировкой небесного уровня. В этой робе заключена матрица ледяной брони. Ты с легкостью сможешь применять ее. Сюэ Инь начал описывать эти вещи. Этот браслет может призвать небольшую область льда, примерно в треть силы мага метеора. Это кольцо. Сюэ Инь описал все вещи. Цинши был в шоке от такого представления. Он наконец понял, почему его брат подарил такие дорогие вещи Ююэ. После миссии он заработал столько денег, что зачарованные вещи перестали быть для него чем-то особенным. Вещи, подаренные ему и его дядям, стоили в разы больше подарков для Ююэ, а ему подарили множество вещей небесного ранга, о которых он мог только мечтать. Том 2, глава 27. Донгбо Сюэ Инь, легендарный ранг, это последняя вещичка, но самое ценное, сказал Сюэ Инь, доставая подвеску. Эта подвеска может собирать энергию, примерно до уровня небесного мага. Ты сможешь использовать ее в экстренной ситуации. Цинши закивал. Брат очень предусмотрителен, но все это лишь вспомогательные инструменты. Продолжил Сюэ Инь, главное — это твоя собственная сила. Даже со всеми этими зачарованными вещами, против сильного рыцаря, особенно ранга метеора, жизнь Цинши все еще будет в опасности. Конечно, с этими вещами он будет сильнейшим среди небесного ранга, но люди выше его все еще будут невероятно опасны. Я понимаю, брат, эти вещи очень сильны, даже у учителя нет ничего подобного. Это пространственное кольцо я получил недавно, в нем можно вместить очень много вещей, оно почти что бесценно. Помни, не давай остальным его увидеть, сказал Сюэ Инь, доставая черное кольцо. Ты теперь настоящий маг, не забывай маскировать эту драгоценность. Хоть оно и выглядело обычно, Сюэ Инь был очень осторожен. Кольцо вместимостью в кубометр стоило 1000 золота, а это же могло вмещать до 3 кубометров. Такое стоило 1 000 000 золотых. Обычно только легенды имеют такие вещи. Даже у богатеев нет возможности приобрести его. Но даже среди легенд не у всех оно было настолько вместительным, настолько большое. Цинши использовал свои силы, проверив его настолько большое. Создание пространственных вещей для хранения было невероятно сложным. Обычные вещи можно было изготавливать, используя зачарование или очищение. А для таких вещей, как это кольцо, нужна была помощь трансцендентного мага. Цинши был магом, так что сразу понял, насколько же оно ценно. «Брат, где ты его достал?» – спросил Цинши. «Оно нереально вместительное». «Ха-ха, как я и говорил, мое приключение было очень прибыльным», – улыбнулся Сюэ Инь. «Кстати, изучи магические свитки в кольце. Для меня и остальных они бесполезны, так что оставляю их тебе». Обычно в свитках были очень сильные заклинания, но их использование обычно было опасным для пользователя. Но даже так, они все еще были очень популярны, ведь они могли быть использованы почти мгновенно, что было очень важно в битвах не на жизнь, а на смерть. «Брат, эти свитки очень сильны», — воскликнул Цинши, посмотрев на них. «Каждый из них был минимум 5 уровня. Я немного боюсь». «Чего бояться?» — удивился Сюэ Инь. «Рассортируй их по их мощи и используй, как только понадобится. Они могут спасти тебе жизнь. И не забудь замаскировать кольцо. И никому не говори о нем, даже своей девушке». В замке Снежного Камня Сюэ Инь доверял людям перед ним. Дядя Зонг и Тунь готовы были пожертвовать жизнями ради его родителей и были ему как семья, а его брат был его родной кровью. Но все же он был слишком юн. «Брат, не волнуйся, я понимаю, я никому не скажу», — ответил Цинши. «Да не нервничай ты так», — улыбнулся Сюэ Инь. Но Цинши было тяжко на сердце. Его подружка столько плохого наговорила, а сейчас его брат подарил ему такие ценности. Их общая стоимость была настолько большой, что даже его учитель за всю жизнь заработал лишь 10-ю часть от этого. «Брат, можно тебя обнять?» — подойдя к нему, сказал Цинши. «Этот сорванец». Сюэ Инь обнял его, взъерошив волосы у него на голове. Когда они были маленькими, Цинши всегда обнимал его во сне, но они выросли и уже давно не обнимались. «Брат, я буду изучать эти свитки», — сказал Цинши, после чего он ушел. «Нам тоже пора уходить, а тебе надо выспаться», — Сюэинь сказал Тунсань. «Закройте двери, у меня есть, что сказать вам», — сказал Сюэинь с серьезным видом. Цинши вел себя немного странно, начал Сюэинь. «Сначала все было нормально, но от моего взора ничего не утаить, а в конце он меня даже обнял». А удивились Зонклин и Тунсань. «Он проводит свою жизнь довольно беззаботно, так что думаю, что это связано с отношениями. Во время ужина он вел себя нормально, но после того, как он побывал у своей девушки, его поведение изменилось. Думаю, что это из-за нее». «Дядя Зонг», — сказал Сюэинь, — «я напишу письмо для дома Драконьей горы. Я попрошу их узнать побольше об этой Цзижун. От ее рождения до сегодняшнего дня, о ее родственниках, все о ней. Я должен узнать все о ней. Даже если бы не это странное поведение его брата, он бы все равно начал бы копать под нее. Я немедленно пошлю кого-нибудь», — кивнул Зонклин. «Кстати, а почему ты не скажешь ему, что ты уже легенда?» «Точно, ты уже собираешься принимать задание Бронзового ордера. Зачем скрывать свою силу?» — добавил Таньсунь. Сюэинь покачал головой. «Этот сорванец непредсказуем. Он чист, непорочен. Если бы он узнал, он мог бы раскрепоститься, или даже стать плейбоем каким-нибудь. Цинши не достает практики. Даже Юйюэ уже маг земного уровня, а он лишь человеческого. Ты так требователен». «Ему лишь 16 лет», — усмехнулся Зонклин. «Мне было 15 лет, когда я вошел в горный хребет опустошения», — нахмурился Сюэинь. «Думаю, стоит поговорить с Бай Юаньчжи, чтобы он увеличил давление на него. У него хороший талант, даже сильнее его матери. Но среди учеников он считается обычным. Даже Юйюэ, с ее посредственным талантом, уже сильнее его, хоть они и начали одновременно». На утро следующего дня, в доме Драконьей горы. «Лорд, вам пришло сообщение от Сюэиня», — сказал беловолосый старик, Юту. Лорд Сиань сидел за столом. «Это от Сюэиня? Так рано с утра? Оно было послано еще вчера вечером», — ответил Юту. «Что же в нем, если он послал его так поздно вечером? И почему ты сразу мне не сказал?» — сказал Сиань, беря письмо. Юту усмехнулся. «Просто там ничего такого. Это всего лишь просьба об изучении подноготной девушки его брата, Цзижунь. Поэтому я не стал вас беспокоить. В следующий раз, сообщайся мне сразу любую вещь», — касательно Сюэиня приказал лорд Сиань. «Я понял». Юту чувствовал себя странно. Исследование подноготной маленькой девочки стало важным для, когда дом Драконьей горы так опустился. «А точно, еще он послал нам 1000 золота», — добавил Юту. «Этот Сюэинь очень занимателен», — усмехнулся Сиань. «Цзижунь, немедленно пошли кого-нибудь расследовать подноготную этой девушки. Все о ней, быстро. Высший приоритет», — приказал Сиань. «Высший приоритет?» — удивился Юту. «У дома Драконьей горы была обширная информационная сеть, можно сказать, лучшая в мире. И использовать ее для такой мелочи, да еще и с высшим приоритетом, это шутка. Иди», — приказал лорд Сиань. Да Юту мог лишь подчиняться. Лорд Сиань снова сел за свой стол. «Сиань, гляди за Донгбо Сюэинем. Скорее всего, он уже легенда», — так было написано в приказе из главного штаба. «Неужели? Но все же было достаточно доказательств. Например, Сюэинь потратил 500 000 золотых на всякие ништяки. Только это говорило о многом. Ну и главные доводы были из замка клана Лу. Было установлено, что глубоко в стенах замка были метательные копья, а Сюэинь был единственным пользователем копий. Когда ему было 15 лет, Сюэинь уничтожил множество бандитов Альянса Бесчестного Клинка метательными копьями, и тем более множество дротиков засело глубоко в стенах. Они были очень хороши, и каждый стоил не менее 1000 золотых. Рыцари Серебряной Луны точно не могли себе такого позволить, и если судить по глубине проникновения, только легенды могли сделать такое. Взрыв, произошедший из-за главы клана Лу, точно не мог привести к такому. Тем более рыцари Серебряной Луны не смогли бы выжить при таком взрыве. Но все же Цзиню выжила, а Сюэинь лишь отделался мелкими ранениями. Было еще множество доказательств, но все они вели к одному. Битва между легендами разрушила замок. «Так мало и уже легенда, это просто ужасает», — прошептал Сиань. Том 2, глава 28, «Единение с миром». После приема юного мага клана Си, Сичиня, Сюэинь подумал, он уже достиг ранга метеора в таком возрасте. Он совершенно отличается от Си Байжуня. За сотни лет существования клана Си, Они оставили после себя множество потомков, некоторые из них хороши, а некоторые нет. В противовес этому заносчивому плейбою Си Бай Жуню появился гений, Си Чень. До становления легенды, рыцари фокусируются в основном на своем теле. С хорошими физическими показателями и техникой культивации Ки, можно достичь ранга Серебряной Луны. Но даже среди них есть бездари. Магам же требуется мудрость. Понимание законов природы требует знания. Хорошими магами просто так не становится. Сюэ Ин вздохнул. Среди магов нет идиотов, все они очень умны. Но рыцари все же другие. Среди них есть храбрецы, безумцы и даже глупцы. Но становление легенды – это непростая задача, что для рыцарей, что для магов. Это не полностью определяется талантом человека. Для этого требуется сильный дух. Сюэ Ин достиг статуса великого мастера копья уже довольно давно, но до сих полностью не овладел единением с миром. Он всецело полагался на свою первобытную кровь для постижения силы легенды. Любая легенда, будь то маг или рыцарь, вызывали восхищение, и неважно, были ли это герои или демон, только такие люди могли стать трансцендентными. После этого они уже перестанут быть смертными. Даже боги их побаивались. Время шло, а Сюэ Ин просто медитировал, вместо выполнения миссии. Он чувствовал, как его дух становится сильнее. Какое наслаждение! После медитации Сюэ Ин направлялся к тренировочной местности и практиковался с копьем. После практики, он запрыгнул на крышу замка. Весь замок был укрыт каменной крышей. Сюэ Ин сел на ступеньку, наслаждаясь видом. Это была высочайшая точка замка. С нее он мог видеть соседние горы. Он видел даже башню великого мага. На склоне горы располагались фермы и местные жители. Вдали, у подножья гор, виднелась белая полоса. На самом деле это была причина, по которой эта страна так называется – Лазурная река. Лазурная река растянулась на тысячи километров и дала начало многим другим рекам в стране лазурных рек. Хо Цюэ и не наблюдал за ней с большой дистанции, он слышал журчание реки. Так красиво. Замок, пик горы, селяне у подножья и лазурная река создавали неповторимый пейзаж. Еще с детства Сюэ Ин любил подробные картины родного города. Это был его любимый дом. Он достал бутыль с вином и немного пригубил. Оно было достаточно крепким. Обычно он предпочитал фруктовое вино. Он пил крепкое только в те моменты, когда ему было очень хорошо, либо очень плохо. После убийства демонического эмиссара Сюэ Ин начал понимать свою силу. Надежда на спасение родителей еще есть. Его младший брат уже вырос. Все это делало Сюэ Иня счастливым. А насчет мелочей он не заморачивался. Любой, кто перейдет ему дорогу, должен умереть. Фу-у-у-ух. Его дыхание и пульс начали замедляться. Даже поток крови начал замедляться. Сюэ Ин становился все спокойнее и спокойнее. Но его чувства стали намного острее. Движение слуг в замке, разговоры солдат, он все это слышал. Даже ветер вокруг. На вершине горы порывы ветра были очень сильны. Аромат цветов, запах травы. Природа действительно прекрасна. Внезапно он почувствовал дрожь земли, или волнение своего сердца. Будто цыпленок, вылупляющийся из яйца, или трава, пробивающая землю. Сюэ Ин почувствовал, что его дух наконец вышел за пределы его тела. Он чувствовал, как его дух вырывается из его земной оболочки, сливаясь с природой. Он всегда думал, что природа необычайно красива, но это был лишь затуманенный взгляд. Сейчас он наконец прорвался сквозь бренную оболочку, достигая единения с миром. Дул ветер, и он сам стал ветром. Бесчисленные потоки пытались прорваться друг через друга, смешиваясь в один. Сюэ Ин чувствовал все это. Сила огня, воды, земли, ветра, молнии, света и тьмы. Различные фундаментальные силы этого мира. Это настоящая энергия этого мира. Магам требуется создавать матрицы для использования этих сил. Но в состоянии единения он мог легко контролировать эти силы. Это было кардинальным различием. Именно поэтому перед лицом легенды маги не могли скастовать даже слабенькое заклинание. Так уютно. После прорыва, Сюэ Ин сразу ощутил эссенцию природы, будто ростки оживают при поливе. Это был первый раз в его жизни, когда он почувствовал эссенцию природы. Он чувствовал, как начинает меняться. Все менялось очень быстро, и закончилось еще до того, как Сюэ Ин смог полностью насладиться единением с миром. Его дух стал сильнее в десятки, если не сотни раз. Природная эссенция и сильный дух. Это был первый шаг к его мечте о трансцендентности. Я един с этим миром. Бум. Внезапно энергия огня начала исходить от его тела. Пламя распространялось очень быстро, даже быстрее заклинаний. Из-за энергии огня его тело наконец стало сильнее после долгого застоя. Он отчетливо это почувствовал. Неудивительно, что после постижения единения, рыцари становятся намного сильнее. Те, кто не смог пробудить первобытную кровь, использовали энергию природы для трансформации. Вся эта энергия текла сквозь его тело. Море Ки в его дантяне было полно энергии. Через полчаса даже его первобытная кровь больше не могла принять больше. Он не мог перестроить свое тело за один раз, на это потребуется время. Думаю, через полмесяца моя Ки достигнет уровня легенды. Мое тело тоже становится сильнее, думаю, оно станет где-то в два раза сильнее. После прорыва к единению, его тело само начнет усиливаться, пока не достигнет предела первобытной крови, трансцендентности. Это действительно ужасающая способность. Единение с миром. Я, Донгбо Сюэинь, достиг этого в 22 года. Сюэинь стоял на крышу, смотря на раскинувшийся перед ним мир. Есть надежда, что я достигну трансцендентности. Это жизнь, полная полетов через весь мир, выпивкой с богами и битвами с демонами. Смотря на топ-3000 легенд в книге «Драконьи горы», Сюэинь смог встать на одном с ними уровне всего лишь в 22 года. Рост его духа был ужасающе быстр. У него есть больше сотни лет для того, чтобы найти свой путь к трансцендентности. После освобождения своего духа и постижения единения, окружение стало в разы понятнее. Сюэинь мог отчетливо чувствовать солдат замка, ужинающих с семьей. Он немного смутился, вмешиваясь в их личную жизнь, так что обратил свой взор в другое место, комнату Ююэ. Она разговаривала с каким-то мужчиной. «Ха, ее брат приехал», – удивился Сюэинь. Том 2, глава 29, «Неприятный разрыв». Ююэ, почему она не сказала мне о том, что прибыл ее брат? Похоже, за ужином будет на одного человека больше. Сюэинь неожиданно нахмурился. Находясь в единении с миром, он слышал все, и он отчетливо слышал разговор Ююэ и ее брата. «В комнате Ююэ, отец позволил тебе прийти из-за этого?» – мягко сказала Ююэ. «Да», – ответил Куньха, – «отец приказал сказать тебе это. Клан Си стоит на вершине страны Лазурных рек, на всех позициях их люди. Генералы, чиновники, магистры, мэры – все это их люди. Клан Си – это страна Лазурных рек, и страна Лазурных рек – это клан Си. Любой невиновный станет виновным, стоит им только приказать», – продолжил Куньха. Си Чень, фаворит клана. Он стал магом Метеора 2 года назад, в 18 лет, а когда он достигнет ранга Серебряной Луны, его позиция поднимется еще выше. Еще отец сказал, что все нормально, если ты не заинтересована в браке с Сюэинем, но будет лучше, если ты станешь частью клана Си. Если это все-таки случится, наш клан Кунь станет одним из самых влиятельных в стране. Куньха облизал губы. «Но я всегда поддержу тебя, независимо от твоих решений. Наш отец очень прагматичен, но он принял во внимание сложность охмурения Сичиня». Ююэ мягко ответила: «Да, наш отец именно такой человек. По приказу отца, я должна была сблизиться с Донгбо Сюэинем», вздохнула Ююэ. «Хоть я и старалась, и мы все-таки стали ближе за это время, но он не считает меня своей девушкой». «Ты ему не нравишься?» – спросил Куньхао. «Не совсем. Он слишком занят тренировками. Кроме меня и некоторых слуг в замке, он не контактирует ни с одной другой женщиной. Хоть он и выглядит холодно, но на самом деле он очень доброжелателен. Я думаю, что со временем я смогла бы покорить его сердце. Но с ним очень скучно», — потрясла Ююэ головой. «Он даже не знает, насколько девушки любит, чтобы их уговаривали. Он совсем не романтичный». «Сестра, тебе он не нравится?» — удивился Куньхао. «Ну, поначалу я восхищалась им, но повзрослев, я поняла, насколько велик мир. Сейчас я думаю, что он ничем особым не выделяется. Он всего лишь одержим своими техниками копья на крыше замка». После достижения единения с миром, Сюэинь мог видеть даже выражение глаз Ююэ. В тот момент, когда она сказала, что он лишь одержим тренировками, он увидел, нет, даже почувствовал это пренебрежение. Сюэинь побледнел. Хоть он и не чувствовал себя влюбленным, все же он провел с ней много времени. 6 лет – это немалый срок. Он не мог в это поверить. Вот значит, какая она на самом деле. Он почувствовал, будто его придавило огромной горой. Все это время его обманывали. Он думал, что Ююэ проявляла к нему симпатию, и даже думал о свадьбе когда-нибудь. Но реальность была совсем другой. Хоть он и не проявлял к ней особого интереса, и действительно был одержим тренировками, и не знал, как ухаживать за девушками. Но почему она относилась так ко мне? Черт, черт. Сердце Сюэ и напылало яростью. 6 лет, казавшиеся любовью или хотя бы дружбой, и все это время он был слеп, его обманывали с самого начала, вот какое у нее истинное лицо до этого. Сюэнь думал, что Юйюэ была доброй и отзывчивой девушкой, а сейчас она была отвратительна. Да, у немного друзей, и он считал Юйюэ одной из них, но он был обманут. Почему я так зол? Из-за чего я так злюсь? Я никогда не был вспыльчивым. Сюэнь издал презрительный смешок, но как бы он ни пытался сдерживаться, 6 лет обмана были не тем, что легко можно простить. Юйюэ усмехнулась. Если сравнивать с ним, Сичень намного более интеллигентный. Хоть он иногда и действует странно, но он хотя бы знает, как ухаживать за другими. Сичень запал на тебя, удивился Куньхао. Юйюэ кивнула. На самом деле она была довольно привлекательна. Еще с детства она училась пониманию чужих сердец. Именно поэтому Сичень обратил на нее внимание, хоть она и держала дистанцию. Тебе нравится Сичень? Опять удивился Куньхао. Немного ответила она. Как можно так легко полюбить кого-то? Да, Сичень во многом лучше Сюэня. Он был моложе, красивее, и что самое важное, у него была сильная семья. Сюэнь же был бревном, совсем не романтично. Сестра, и что же ты будешь делать? Поинтересовался Куньхао. Я пока не решила, посмотрим, как пойдут дела, хотя на самом деле она уже все решила. Хоть он и ее младший брат, не стоит ему знать всего. Тем более он мог подумать, что его сестра слишком жестока. От Сюэня исходила холодная аура. Пока он шел по замку, никто из прислуги не смел его останавливать. Они чувствовали его настроение. За несколько мгновений он уже добрался до двери в апартаменты Юйюэ. Бах! Сюэнь сломал дверь. Кто это? Голос Юйюэ звучал мягко, с нотками любопытства. Когда они подошли ко входу, они увидели Сюэня. Братец Сюэнь, обрадовалась Юйюэ. Но все, что она видела, это молчаливую фигуру. Атмосфера вокруг него создавала давление, заставляя их тела трястись. «Я никогда бы не подумал, что ты такая», — хриплым голосом сказал Сюэнь. «Да, я не романтик, и я одержим тренировками». Глаза Куньхао расширились от удивления, как и Юйюэ. Откуда он узнал? Ведь они только что говорили об этом, а он узнал. «Братец Сюэнь, прости меня, это все приказы моего отца», — пыталась отмазаться Юйюэ. «Я не хотела этого». Сюэнь холодно взглянул на нее. Из-за единения он мог видеть ее насквозь. Юйюэ ощущала давление лишь от одного взгляда. После единения, дух Сюэнь стал настолько силен, что его взгляд был подобен взгляду 10000 людей одновременно. «Я ухожу. Я немедленно ухожу». Она больше не пыталась елозить. Она ушла паковать вещи. Сюэнь безмолвно стоял, и скоро он увидел ее и ее брата, собравших вещи. «Мисс Юйюэ». Стражи приветствовали ее. Она могла лишь натянуть улыбку, идя в сторону башни великого мага. Как он узнал? «Если не заставить Сичиня влюбиться в меня, то разрыв с Сюэнем дорого мне обойдется». Эх, раз он узнал, сожалеть бесполезно. ПФФ, и почему он гордится своими навыками? Он всего лишь маленькая рыбка в этом огромном мире. Но его подарки в принципе неплохи. Я просто не могу поверить, что она на самом деле такой человек. Я действительно слеп. Сюэнь в один прыжок достиг крыши замка. Меня так легко обманули, похоже, я слишком мало контактировал с людьми. Ладно, это был хороший опыт для меня. Все же Сюэнь был великим мастером копья. Его разум был остр, словно лезвие копья. Она это она, я это я. Похоже, что пример моих родителей, нахождение своей любви в опасных путешествиях больше подходил для меня, усмехнулся Сюэнь. У него был сильный дух, и разрыв не мог заставить ему упасть духом. «Хэмэм, я уже познал единение с миром. Интересно, какой способ лучше подходил для становления трансцендентным?» Сюэнь начал думать о пути становления трансцендентным. Том 3, глава 1, техника копья темного льда, кровавый дождь, замок заснеженного камня, тренировочные земли. Шух, как только показалось парящее копье снежного бога, вокруг сразу начали кружить снежинки. Среди парящих снежинок едва можно было заметить силуэт копья. Сюэнь был полностью сосредоточен на тренировке. Сейчас он тренировал одну из техник копья темного льда, но это был не дрейфующий снег. Его выпады были не особо широкими, но сила вращения была просто ужасающая. К тому же большое количество природной энергии было сосредоточено на кончике копья. Благодаря этому, когда Сюэнь делал небольшой выпад, за ним сразу же следовал другой. После 2 одновременных выпадов, в тени копья можно было увидеть тонкую нить. «Пепе, честно, я не понял смысл, какая еще нить? Бесчисленные тени, бесчисленные нити. Все это было похоже на проливной дождь. Это была вторая стадия техники темного льда, кровавый дождь. Всего лишь одним движением я могу высвободить почти всю окружающую энергию мира и достичь небывалых высот. Используя силу природы, я могу стать еще быстрее. Восхищался Сюэ Инь. Создатель этой техники, Гу Юань Хань, достиг непостижимой скорости своих техник. Даже Сюэ Иню, освоившему единение с миром, потребовалось 6 дней, чтобы хоть как-то воспроизвести эту технику. Если бы он сам попытался создать такую технику, требующую полностью использовать силу своего тела, для придания вращения копью, вместе с природной энергией, это было бы просто невозможно. Ледяной рыцарь, Гу Юань Хань, решил передать эту технику только после становления одним из сильнейших трансцендентных. После постижения кровавого дождя, я чувствую, что я стал быстрее. Если бы я встретился с тем демоническим эмиссаром сейчас, я бы с легкостью победил его, ухмыльнулся Сюэ Инь. Было тяжело защищаться от таких скоростных техник, что открывало еще больше возможностей для того, что оппонент будет открыт для атаки. Сюэ Инь позвал его только что вошедший Зон Клин. Твое мастерство уже достигло совершенства, но ты все еще продолжаешь тренироваться каждый день. Мне немного стыдно, смотря на тебя, поэтому я тоже решил потренироваться. Чем больше я тренируюсь, тем отчетливее понимаю, насколько я мал по сравнению с огромным миром, сказал Сюэ Инь, глядя на небо. Мир полон загадок и тайн, а мы всего лишь смертные. Иногда, после тренировок, я ощущаю себя просто букашкой на просторах этого мира. Да, я силен, но всегда найдется тот, кто еще сильнее, чем ты. Ну хватит уже, обычные люди как мы, даже не можем почувствовать природную энергию. Вот это действительно ужасно. Подколол его Зон Клин. Сюэ Инь засмеялся. Он почувствовал это только после единения. Его дух мог лететь по ветру, танцевать с огнем, понимать саму землю и течь, вместе с рекой. Это были бесценные чувства, и из-за них он начал понимать, насколько же загадочна на самом деле природа. Например, его техники копья. Когда он использовал их, он чувствовал, как течет вода, являясь частью природы. Но когда его дух сливался с водой, он начал понимать, насколько естественно течет вода, и насколько простые и грубые его собственные техники. Он мог чувствовать все это, находясь в единении с миром. «Дядя Зонг, что-то я не видел Цинши, ты видел его после обеда?» — поинтересовался Сюэ Инь. «Насколько я знаю, он пошел гулять в город водных обрядов со своей подружкой», — сказал Зонг Лин, начиная разогреваться с его 6 скимитарами. «Как же хорошо быть молодым. Пепе, скимитар – это изогнутый меч, похожий на саблю, но обычно немного толще. Во многих произведениях и играх змеи-люди держат их в руках, не путать с крисом, волнообразным кинжалом». Понятненько, кивнул Сюэ Инь. Цинши и его девушка были очень близки. Они частенько выбирались в город, так что в этом не было ничего удивительного. На закате дня, около дороги стояла группа солдат. Недалеко от них неторопливо шла пара подростков, наслаждаясь цветами рядом с ними. Этими подростками были Цинши и Цзижунь. «Этот цветочек красивый. Увы, мы можем наслаждаться растительностью только летом, ведь остальные времена года очень холодные», — сказала Цзижунь, срывая маленький желтый цветочек. С озорной улыбкой она украсила им свои волосы. «Я же красивая, очень. Во всем городе водных обрядов не сыщется такой красавицы», — ответил Цинши. Хоть они и поругались недавно, Цзижунь не вспоминала об этом, позволяя их отношениям налаживаться. Сейчас их отношения пришли в прежнее русло. «Ты такой милый», — улыбнулся Цзижунь. «Я даже и не подозревала об этом. Кстати, о девушках, думаю, только сестричка Ююэ красивее меня. А точно, ее что-то давно не видно, что-то произошло. Она не поладила с твоим братом?» — Хаэм кивнул Цинши. «Я тоже это заметил. Я спрашивал брата, и он сказал, чтобы я больше не говорил о ней. Он сказал, что сестрица Ююэ больше никогда не ступит за стены замка, и даже попросил меня держаться от нее подальше». «Похоже, они расстались», — сделала вывод Цзижунь. «Возможно. Хотя на самом деле они даже не встречались». Цзижунь издала смешок. Она почувствовала удовлетворение от этих слов. Среди всех учеников Бай Юань Цзи, она была второй по красоте. Хотя Ююэ действительно была красивой, Цзижунь была младше ее, и соответственно ниже ростом. А если добавить хорошие отношения Ююэ с Сюэ Инем и со всеми остальными, она была довольно известна в замке. Цок-цок-цок. Послышались стуки копыт. По дороге шел рыцарь в багровой броне. Во главе рыцарей был юноша, одетый в роскошные одеяния. Он энергично рассматривал окружение. Брат Чжао, город водных обрядов, отдаленный и маленький городок. В сравнении с нашим городом это словно деревня. Но красотки, посланные мэром, были ничего, так засмеялся юноша. За ним стоял спокойный человек в сером, юный мастер. Разве вы не наигрались? Когда мы присоединимся к армии, придется следовать правилам. Это не ваш родной город, где лорд мог позволить вам делать все, что вздумается. Не беспокойся, я не буду страдать фигней, когда присоединюсь к армии, ответил юноша. Неожиданно ему на глаза попалась Цзижунь. Брат Чжао, ты только посмотри, такая красотка впереди. Цзижунь было всего лишь 16, но у нее была хорошая фигура, а с этим цветочком в ее волосах она выглядела просто прелестно. Она была магом, да еще и красоткой. Эта редкая комбинация взбудоражила этого юношу. «Эй, дамочка!» — крикнул юноша в белом, слезая со своей снежной лошади. «Этот братец хочет прогуляться с тобой, хорошо? Этот чмырь рядом с тобой еще слишком молод и не знает, как ублажить девушку. Я же покажу тебе, как надо. Пфф, кто ты?» — спросил Цинши. Как минимум в этом городе никто не смел провоцировать его. Человек в сером узнал знаки на броне солдат. Он подошел к юноше в белом и начал объяснять: это солдаты снежного ястреба. Их лорд, Донгбо Сюэнь, еще в 15 лет поднялся на горный хребет опустошения, убив короля волков. Сейчас он скорее всего ранга серебряной луны. Сейчас мы около его территории, давай не создавать проблемы. Да плевал я на этого Сюэня, нахмурился юноша в белом. Он был из одного из сильнейших кланов в этой стране. Какой то Донгбо Сюэнь. Пфф, но сейчас с ним были лишь рыцари Метеора, и сражение с ним будет проблематичным. Но он не мог удержать свою высокомерную натуру. Кто я? Вы, деревенщины на отшибе, слишком слабы для того, чтобы узнать мое имя. Послушай-ка, разозлилась Цзижунь, перед тобой брат лорда этих земель, и ты смеешь вести себя так нагло? Цинши, почему ты позволяешь ему вести себя так высокомерно со мной? Извинись перед ней. Цинши не хотел показывать себя слабым перед своей девушкой. Ты, разозлился юноша в белом, какой-то мелкий клан в глуши смеет быть таким наглым? Ты пытаешься прыгнуть выше головы. Стража, убейте всех, кроме этой девушки. После убийства он немедленно присоединится к армии, до того, как лорд этих земель что-либо узнает. Как прикажете, ответили солдаты. Да как ты смеешь, удивился Цинши. Словесная перепалка переходит в резню. Вперед. Чол в сером нахмурился, услышав эти слова, но все же последовал приказу. Спрыгивая с лошади, он покрыл себя защитным слоем иски. Он молниеносно начал всех убивать. Ранг Метеора. Солдаты снежного ястреба запаниковали, хоть и их луки, пробивающие звезды, могли его убить. С таким оружием можно было убить рыцаря Серебряной Луны, если против него будет сотня таких. Быстрее уклоняйтесь. Сосредоточьтесь на этом челе в белом. Солдаты были достаточно опытными. Убить. Солдаты в багровой броне ринулись вперед, но этот чел в белом достал щит и больше не боялся этих луков. Глупец, ты ищешь смерти. Рыцарь Метеора с легкостью убивал обычных солдат. Все больше солдат в багровой броне подходили к Цинши. Цинши паниковал, ведь он никогда прежде не был в подобной ситуации. Его зачарованное снаряжение было сильно, но его явно было недостаточно против такого количества противников, и тем более рыцаря Метеора. Неожиданно, в руках Цинши появился свиток. Это был один из тех свитков, что отдал ему Сюэнь. Именно этот был пятого ранга. ПП. ПС. Боже, аж злость берет от этих людей в белом, или людей в сером, или солдат в багровой броне. Неужели так сложно дать им имена, а солдатам дать имя клана, к которому они принадлежат? Я чувствую себя ужасно глупо, когда мне приходится описывать действия человека в цветных одеждах. Том 3, глава 2. Его влияние скверно. Рыцарь Метеора задрожал, увидев свиток. Юноша смотрел прямо на него. Очевидно, что он целился в рыцаря Метеора. Пуф, пуф, пуф. Несколько огромных, зеленоватых шаровых молний появились в небе, ударив землю, застилая взор зелеными вспышками. 8 из них, закручиваясь, ударили по рыцарю Метеора. Он не успел увернуться, и его тело мгновенно превратилось в пепел. Обычно, даже магу Серебряной Луны потребовалось бы некоторое время для прочтения такого заклинания, но сила такого заклинания была бы ужасающей. «Нееет!» — закричал юноша в белом, пытаясь спрятаться за щитом. Он был в ужасе от того, что его защитник был уничтожен всего лишь за мгновение. Пуф! Его тело тоже превратилось в пепел. Он был слишком слаб, и был моментально превращен в пепел. Всего 99 зеленых шаровых молний спустилось с небес, напоминая небольшой лес. Это было заклинание 5-го ранга, лес шаровых молний. Цинши еле-еле смог сфокусировать атаки на рыцаря метеора. У него не хватало сил вести остальные молнии, падающие с небес, будто зеленый лес. Цинши смог лишь установить направление удара. Вообще остальным повезло, что молния задела того напыщенного юношу в белых одеждах. Некоторые рыцари в багровой броне попали под заклинание и мгновенно умерли. Из-за того, что солдаты снежного ястреба уже рассредоточились, Цинши увел шквал молний на врагов, и никто из своих даже не поранился. Бежим, быстрее отступаем. 20 выживших солдат в багровом были удачливы и смогли избежать смерти. Она сразу запрыгнули на своих лошадей и пустились в бега. Солдаты снежного ястреба, оценив ситуацию, направили свои луки на убегавших. «Все хорошо, успокойся», — Цинши взял Цзижунь за руку. «Я-я». Она все еще была в шоке. «Мы почти-почти умерли. Нам повезло, что у тебя был этот свиток с магией. Мой брат дал мне его». Цинши больше не говорил насчет этого, ведь Сюэйнь приказал ему держать язык за зубами. Сегодня он достал свиток только из-за того, что его жизнь была под угрозой. Скоро солдаты вернулись, после погони за врагом. Молодой мастер, большинство сбежало. Из-за сложности в использовании лука, пронзающего звезды, нам удалось убить лишь 4. «Зачистите местность, мы возвращаемся в замок», — приказал Цинши. Вечером, после того, как Сюэйнь узнал о том, что его брат был в смертельной опасности, он решил встретить его у ворот замка. Солдаты тащили за собой несколько трупов в багровой броне. «Пожалуй, я вернусь в башню великого мага», — тихо сказала Цзижунь. «Хорошо», — кивнул Цинши. Цинши подошел к Сюэйню, опустив голову. «Брат, отдохни, поговорим позже». Сюэйнь не ругал брата за его действия. Он видел, насколько Цинши был подавлен. Цинши кивнул и ушел в замок. «Вы, за мной», — приказал Сюэйнь. Капитан эскорта немедленно последовал приказу. «Что случилось?» — спросил Сюэйнь. Зонг Лин и Тунь Сан приготовились слушать. «Мой лорд, сегодня мы провожали юного господина и мисс Цзижунь к городу водных обрядов», — капитан детально все объяснил. «После того, как он завершил отчет, он вздохнул. Нам очень повезло, что у господина Цинши был тот свиток. Если бы не он, мы бы все погибли. Тот рыцарь метеора был очень быстрым. До применения леса молнии он успел убить 2 солдат». Сюэйнь кивнул. «Выплатите двойную компенсацию умершим, и мы продолжим помогать их семья. Остальным выплати по 10 слитков серебра». «Спасибо, мой лорд», — поблагодарил капитан Ву. «Ты знаешь, кем был тот человек в белых одеждах?» — спросил Сюэйнь. «Нет, но похоже, что он не из наших земель». Сюэйнь нахмурился. «Похоже, что Цинши убил какого-то дворянина. Всего лишь вопрос времени, когда это всплывет. По законам империи, Цинши защищался. Если это был обычный клан, то проблем не будет, но если он был частью большого клана, то проблемы точно будут. Сюэйнь, он был не из нашего города, так что расследование будет нелегким. Кто знает, из какого он клана». У Зонг Лина начала болеть голова от того, что он представил, насколько много кланов придется проверить. «Вы принесли тела?» — спросил Сюэйнь. «Да, мы принесли их с собой, но тот юноша в белом был полностью уничтожен, от него остался только пепел. Но тело рыцаря метеора все еще цело, но из-за того, что в него попало несколько молний, будет сложно определить его личность», — сказал капитан Ву. «Заложники, наши братцы были в ярости, и мы стреляли из луков, пробивающих звезды, так что никаких заложников». Сюэйнь был очень зол. «Обычно понять, кто твой враг, не настолько сложно. Проклятие. Если бы кто-то пришел разбираться, Сюэйнь бы просто заявил, что это была самооборона. Но если бы они решили мстить, Сюэйнь не боялся даже сильнейших экспертов. Но он думал, что он слишком сильно волнуется. Расследовать. Используйте их вещи. Я займусь этим», — сказал Зонг Лин. «Думаю, 3 часов хватит. Если ты не сможешь ничего найти, придется просить помощи у дома драконьей горы», — сказал Сюэйнь. 3-я дивизия, размещенная в стране Лазурных рек, остановилась неподалеку от горного хребта опустошения. Это были имперские солдаты. Имперская армия очень сильна. Даже клан Си мог лишь немного влиять на них, не говоря уже о тотальном контроле. Главнокомандующий армии был очень влиятелен. Если армия входила в горный хребет опустошения, за их спинами командовал трансцендентный. 3-я дивизия, в одном из домиков. 2-й старейшина. Юный господин лишился жизни, отрапортовали солдаты. Перед ними сидел одноглазый офицер. Он сразу паник от этих слов, и даже слезы начали собираться у его единственного глаза. «Юный господин мертв, вы бесполезный мусор. Мой брат просто сойдет с ума. Где и кто это сделал?» Да солдаты торопливо пересказали все. Чем больше одноглазый слышал, тем сильнее менялось выражение его лица. Он смог стать командиром департамента логистики только с помощью денег и связи его брата. Его брат был безумцем, его даже называли преданным псом клана Си. Все потому, что он был психом, он делал разные безумные вещи ради клана Си. А умерший Цуйху был его единственным сыном. Земли снежного ястреба, Донгбо Цинши, стиснул зубы одноглазый, все должны умереть. Оба брата и все на их территории. Они должны возместить его смерть. Быстрее пошлите сообщение моему брату. Он не колебался ни секунды. Используя армейскую сеть, он мог быстро информировать своего брата. Тем более он был командиром департамента логистики. Для него это было легко. Недалеко от третьей дивизии. Белый койот смотрел на треть дивизии. Его окружала темная ки. Он выглядел молодо, но в его глазах читалась ненависть. Он был рожден недавно, но его мать уже убили люди. Дитя, странный голос послышался сзади. За ним стоял человек в черном. «Ты ненавидишь людей?» Койот, будто понимая, кивнул своей головой. «Твои родители были обычными животными, но ты сам особенный. У тебя есть возможность отомстить человечеству. Я помогу тебе». Потом кроваво-красная энергия приближался к койоту. Прикоснувшись к нему, все его тело начало меняться. Через пару мгновений на месте койота уже стоял ребенок 5-6 лет. «Это твое человеческое тело. Никто не сможет тебя раскрыть, но пока ты еще слишком слаб. Следуй за мной как минимум 10 лет, и у тебя будет возможность отомстить. А пока, зови меня отцом». «Хорошо, отец. А во, только стал человеком, а уже можешь говорить? Ну ладно, идем». Том 3, глава 3. В кровавой таверне. Ночью, в роскошном доме, где-то в стране лазурных рек, множество солдат патрулировало местность, показывая, насколько это место безопасно. Все потому, что их босс, Цуй Цзиньпен, был очень влиятелен в подпольном мире. Он курировал все подпольные делишки. Всю эту силу он получил из-за того, что он стал сторожевым псом клана Си. В подпольном мире многие поддерживали его, так что он без проблем им заправлял. Слуги Цуй Цзиньпена покрылись холодным потом, пытаясь успокоиться. Они были на нервах, ведь их мастер убил уже 20 из них. Проклятие, проклятие, проклятие, проклятие. Цуй Цзиньпена был просто в ярости. Все, кто был в зале, вышли наружу, в ожидании приказов. «Сынок, ох мой сынок!» Сердце Цуй Цзиньпена разрывалось на части. Он был жестоким безумцем. Родившись в трущобах, он никогда не видел своего отца, а его мать была проституткой. Ей было плевать на своего сына. Еще с детства он рос будто дикий пес, шаг за шагом поднимаясь по трупам других, пока не достиг текущего положения. Сейчас он стоял на вершине преступного мира, с одобрения негласной королевы страны лазурных небес, Си Лян Хун. Прожив всю жизнь в тени этого мира, он был готов принять любое задание. Но единственное, о чем он действительно беспокоился, был его сын. Он избаловал его и был готов дать ему все, что тот попросит. Если бы он захотел красивую женщину, Цуй Цзиньпен привел бы ее, но из-за чрезмерной заботы его сын становился все более деспотичным. Когда его сын стал неконтролируемым, Цуй Цзиньпен решил отправить его в армию, чтобы тот научился дисциплине. Но кто же знал, что все будет так? Его сын умер. «Сынок, как же я буду жить без тебя?» Слезы Цуй Цзиньпена текли ручьем. Безумный король преступного мира рыдал от горя. «Все должны умереть. Все будут убиты. Весь клан Донгбо и люди на землях Снежного Ястреба. Этот гребаный Донгбо Цинши и его брат, Донгбо Сюинь. Все в замке». Глаза Цуй Цзиньпена выражали только одно – «Безумие, все должны сдохнуть». Старший брат, кто-то зашел в зал. У него было много волос, на лице, на руках, на ногах, все тело было покрыто волосами. Его мерцающие зеленые глаза указывали на его расу, клан оборотней. Он был вторым после Цуй Цзиньпена, а также сильным рыцарем Серебряной Луны. Его старший брат был назван Бешеным Псом, а он сам – Диким Волком. «Старший брат, только слово, и я уничтожу весь их клан», – прорычал оборотень. «Ты думаешь, мы сможем убить их без какого-либо плана?» «Не думаю», — Цуй Цзиньпен нахмурился. «Ты вообще слушал, что сказали о смерти моего сына и пятого брата Чжао? Они умерли из-за одного свитка. Даже рыцарь Метеора не смог выстоять, умерев мгновенно. Это сила заклинания пятого ранга. Из того, что я видел, Донгбо Сюэнь должно быть ранга Серебряной Луны. Если он спрячется в замке, думаешь, с нашей силой трех рыцарей Серебряной Луны мы сможем уничтожить их? Тем более на их собственной территории. Что же нам делать?» – забеспокоился оборотень. «Назначить награду», – холодно ответил Цуй Цзиньпен. «Кровавая таверна». «Кровавая таверна?» – удивился оборотень. «Кровавая таверна существовала уже очень давно. Во всех исторических записях кровавая таверна всегда была где-то около. Цена на убийство определялась ими самими. Они оставляли 80% награды себе, отдавая лишь 20% убийце. И цены на их услуги были немалыми. «Цена будет очень высока», — сказал оборотень. «Я хочу их смерти. Весь клан Донгбо должен умереть. Ради этого я не поскуплюсь на ресурсы». Цуй Цзиньпен заскрипел зубами. Эта информация была добыта вторым братом. «Куй железо пока горячо, я сделаю свой шаг перед тем, как Донгбо Сюэнь узнает о том, что это был мой сын». Хаэм кивнул оборотень. «Они связались с подпольным миром уже давно и осознали важность и силу первого удара. Передай сообщение. Смерть моего сына должна быть секретом. Запри тех, кто знает об этом», — скомандовал Цуй Цзиньпен. «Отпустим их только после аннигиляции клана Донгбо. А сейчас я направлюсь в кровавую таверну». Так как он хотел полностью уничтожить своего врага, он не собирался предоставлять ему возможности на контратаку. Ночью, в кровавой таверне, таверна была многолюдна. Множество приключенцев и преступников смешались в ней. Даже богатые дворяне не решались вести себя нагло, ведь их легко могли здесь убить, несмотря на их статус и положение. После убийства, они бы просто сбежали, не оставив следов после себя. Вверх по ступенькам. У таверны была специальная дверь для тех, кто хотел взять миссию, или же наоборот, разместить заказ. Цуй Цзиньпен достал кровавый ордер в качестве идентификации. Для того, чтобы давать или принимать миссии, нужен или кровавый ордер, или хотя бы ордер черного железа от дома Драконьей горы. Второй этаж таверны. Тихое местечко. Хоть тут и были кое-какие люди, они скрывали себя или же надевали маски. Ну это логично, мало кто из убийц хотел бы раскрывать себя. Во всей стране, только несколько людей, как например Сян Пань Юн, раскрывали свою личность после убийства. У него была сила для таких действий, и если бы он захотел основать клан, он бы легко смог противостоять клану Си. «Я хочу назначить награду», — Цуй Цзиньпен сел напротив девушки в фиолетовой робе. «Пожалуйста, продолжайте», — улыбнулась она. «Я хочу назначить награду за полное уничтожение земель Снежного Ястреба, клана Донгбо. Я хочу, чтобы все в замке Снежного Камня были мертвы». Особенно братца Донгбо. Голос Цуй Цзиньпеня дрожал от ненависти. «Хорошо, прошу подождите немного. Мы подсчитаем стоимость убийства. Даже если заказать трансцендентного, таверна примет этот заказ, пока ты сможешь заплатить». Девушка взглянула на кристальный шар в ее руках. На нем появились какие-то числа.